Зачем вообще нужно было вводить его в это состояние? Не сдавался я. Григорий Ефимович проигнорировал мой вопрос и только повторил. Можешь идти, Арик скоро присоединится к тебе, и, усмехнувшись, добавил. Я не буду проводить над ним экспериментов. Клянусь Тригловым. Трилистник на полу вспыхнул на его слова, как бы принимая клятву, и я поверил. Я уже направился к выходу, когда вдруг понял, что опять упускаю возможность. Повернулся к Григорию Ефимовичу и спросил. Вы сказали, что это определенно я. Что это значит? Григорий Ефимович подумал немного, пристально рассматривая меня, а потом сказал. Я давно искал такого ученика. Ты должен хорошенько учиться. У меня на тебя большие планы. А сейчас иди. Последняя фраза прозвучала жестко, и я не стал испытывать судьбу. Мне большие планы Григория Ефимовича пофиг. Главное, что Арик будет свободен. Ну как свободен? Его выпустят из подвала, а там посмотрим. Я подозвал Дему и направился к открывающейся двери. Да, Дема меня удивил. Его мяуканье в подвале я надолго запомню. Мне даже показалось, что под конец стены задрожали. Ну а что, от резонанса вон стаканы лопаются, а тут не слабая какофония была. Когда я пришел к парням, зарядка заканчивалась. Боря глянул на меня, усмехнулся и сказал, чтобы я прямиком отправлялся в комнату наказаний. Кто-то засмеялся. Смена караула. Я оглянулся и увидел ухмыляющегося Николая. Я и забыл, что он просидел целую ночь на цепях, но Арика освободят. Так что на усмешки Николая мне действительно было пофиг. Не пофиг на завтрак, но ради Арика я готов потерпеть. Поэтому спокойно развернулся и потопал вслед за Артемом, хотя и сам дорогу уже знал. Я не сопротивлялся. А смысл? Опять цепи затянутся, не продохнуть. Тем более какая разница, где ждать, пока Арика освободят. Подставил Артему шею и руки, сковывай, мол. А дальше случилось странное. Не успел Артем дойти к двери, как цепи разжались. Я засмеялся. Артем оглянулся и встал, как истукан. Потом вернулся и придирчиво осмотрел цепи. Снова начал пристраивать ошейник и наручники, но они не хотели закрепляться. Вообще, он старательно пытался их соединить снова и снова. Наконец, бросил эту затею и спросил у меня. Как ты это делаешь? Я с ухмылкой пожал плечами. А что тут скажешь? Я чувствовал, знал, что уж сегодня точно не получится посадить меня на цепь, потому что я был счастлив. Артем задумался, а потом говорит, пойдем к Боре. Я пожал плечами, к Боре так к Боре. Главное, Арик скоро будет на свободе. Боря выслушал Артема, подумал немного и отправил нас в столовую, куда уже ушли остальные парни. Столовая, дело хорошее, так что не я, ни Артем медлить не стали. Едва мы вошли, как все замолчали и уставились на меня. Меня это уже начало доставать. Ну сколько можно? Уже придумайте что-нибудь новенькое. Так и по подколкам Николая скучать начну. Артем молча направился к раздаче, взял разнос и подошел к Агафье Ефимовне. Я не стал медлить и пошагал следом. Почему он тут? Спросил Серый у Артема, едва мы сели за стол. Меня, конечно, разозлило, что он обо мне говорит так, будто я не рядом с ним сижу, а словно меня тут вовсе нет. Разозлило, но не очень, я поскорее налег на кашу. За Дему я не волновался. Едва мы вышли из подвала, он сиганул на кухню. И пока Агафья Ефимовна накладывала мне кашу, я видел котенка. Он на кухне лакал из блюдца молочко. Кухарка покормила его. Цепи не застегнулись, объяснял тем временем Артем. Боря сказал идти есть, гонишь. Не поверил Сергей. Сам видел, отрезал Артем и скомандовал, ешь давай, а то без завтрака останешься. Сергей взялся за ложку, но я видел, что его гложет любопытство, но ничего, пусть помучается, тем более что я сам не знал, как оно так получилось. Ну да ладно, каша была пшенная с тыквой, неплохо так, мама в такую еще изюм и курагу добавляет, но и так вкусно. Позавтракали мы и направились в учебную комнату, в ту же, где вчера лапти плели. Только теперь там было приготовлено другое оборудование, для резьбы по дереву. Преподавал снова Игорь Петрович. Он сказал, что у туристов пользуются спросом резные шкатулки, и мы будем учиться делать их. Плюс владение резцами и стамесками поможет нам в создании оберегов. Сделав такое невразумительное вступление, Игорь Петрович принялся рассказывать, какая древесина как обрабатывается и для каких поделок годится. Но у меня все это сразу вылетело из головы, потому что я увидел, что вокруг Николая собрались парни, все те же, трое, и о чем-то шепчутся. То ли потому, как они поглядывали на меня, то ли еще по какой причине, но мне было не по себе. Блин, я вот их не трогаю, чего они ко мне цепляются. Понятно, что слушал я Игоря Петровича вполуха, и когда он дал мне дощечку и инструменты, я понятия не имел, что с ними делать. А Игорь Петрович такое и говорит: для самых одаренных объясняю еще раз, это заготовка, он показал дощечку, на ней нанесен рисунок, его надо вырезать, это набор инструментов, они все разные и используются для разных задач, тут есть и ножи, Богородский, нож-косяк и разного рода стамески, прямые, полукруглые. Важно запомнить, что дерево довольно быстро тупит резцы, их нужно вовремя затачивать, иначе вещь можно испортить. Чуть позже мы поучимся править инструменты, тем более, это вам поможет в оттачивании заклинаний. Но более всего важно запомнить, что инструменты острые, так что техника безопасности. Я смотрел на все эти резцы и дощечку, а мысли мои были очень далеко. Если быть точным, то я буквально расстроился. Одна часть ждала Арика и представляла, как мы тут теперь заживем, другая часть пыталась понять, какую пакость ждать от Николая, а третья, все еще слушала Демина мяуканье в подвале. Естественно, я нифига не понимал, что Игорь Петрович пытается мне объяснить. Я что-то ковырял в деревяшке, но, блин, если бы я знал что. Игорь Петрович вздохнул и пошел смотреть, что делают остальные пацаны. И судя по его возгласам, получалось далеко не у всех. Время занятия тянулось медленно. Я никак не мог сосредоточиться, а инструменты острые. И тут резец, которым я пытался выковырять часть деревяшки, сорвался и вспорол мне ладонь около большого пальца. Я почувствовал, как металл скользнул по коже. Глянул на ладонь в надежде, что обошлось. Но нет, пошла кровь. Рану зажгло довольно сильно. Кровь, конечно, хлынула на дощечку. Игорь Петрович подскочил. Откуда-то у него появились перекись и упаковка ватных дисков. Он махом залил мне руку вспенившейся сразу перекисью и прижал ватный диск. От перекиси рана нагрелась, и ее засаднило. Вата на глазах пропиталась кровью. Игорь Петрович дал еще несколько дисков и сказал прижать посильнее. Придирчиво рассмотрел испорченную резцом и испачканную кровью дощечку. Наверное, думал, насколько сильно я ее испортил и можно ли ее использовать под что-то еще. Наконец, ухмыльнулся и пошутил: теперь ты просто обязан вырезать из этой березы себе оберег. Потом глянул на мою руку, диски опять пропитались кровью, и отправил к Агафье Ефимовне, чтобы она полечила рану своими мазями, мол, она с такими ранами справляется лучше. Она что, медик? Спросил я, не понимая, почему меня отправляют к кухарке. Ты еще здесь? Бегом, я сказал. Игорь Петрович подтолкнул меня в спину. Под смешки пацанов я отправился к кухарке. На кухне ее не было, и я пошел вокруг дома в попытках найти кухарку и получить медицинскую помощь. Агафьи Ефимовны не было нигде. Я понял, что вообще про нее ничего не знаю. Нигде она живет, ни как она тут оказалась, ничем она занимается в свободное от приготовления пищи время. Вообще ничего. Если честно, раньше меня это и не интересовало. И, если бы не рано, я бы об этом и не задумался. По большому счету я вообще тут мало что знаю, и отсутствие информации о личной жизни Агафьи Ефимовны никак не влияло на мое положение, так что подумаешь. В общем, иду я вокруг дома, заглядываю в окна, осматриваю окрестности, и тут Агафья Ефимовна и Григорий Ефимович стояли напротив колодца и о чем-то сосредоточенно разговаривали. Когда я увидел их рядом, я обалдел. Они были похожи, очень похожи. И тут до меня дошло: Агафья Ефимовна, Григорий Ефимович, да они ж брат и сестра. Глава 9. Брат и сестра. Энда, это было интересно. Я еще не знал, как эта информация мне пригодится, но понимал, что пригодится. Это открытие так огорошило меня, что я про все забыл, стоял и пялился, как дурак. А наша кухарка, по совместительству сестра главаря, выговаривала Григорию Ефимовичу: сколько можно, Гриша, я уже устала ждать. Потерпи, Гафа, еще не время, успокаивал ее бородач. Но тут он повел плечом, словно почувствовал мой взгляд и сбросил его, и сразу оглянулся. Лицо его стало каменным, и он, рефлекторно закрыв собой женщину, спросил у меня: что? Я даже растерялся, так неприветливо прозвучал вопрос. К счастью, рука с насквозь пропитанными кровью ватными дисками была на виду. Григорий Ефимович глянул на руку и посторонился, давая кухарке проход. Гафа, тут надо бы обработать. И в его словах, обращенных к женщине, я могу в этом поклясться, прозвучала нежность. Агафья Ефимовна глянула на Григория Ефимовича, мол, разговор не окончен, и подошла ко мне, тоже глянула на рану и недовольно проворчала: «Пойдем», и направилась к двери. Я, конечно, поплелся следом, хотя меня на самом деле больше всего в этот момент интересовало, чему пока еще не время. Очень мне это хотелось узнать, но я понимал, что Агафья Ефимовна мне этого не скажет, и Григорий Ефимович тоже. Ну что ж, пусть только Рик вернется, мы с ним на пару сами все разузнаем. А потом произошло событие, к которому не знаю, как и относиться. Когда я с обработанной вонючей холодящей мазью и заклеенной пластырем раной вернулся в учебную комнату и прошел к своему месту, моей дощечки не оказалось. В том смысле, что ее не оказалось не только на моем месте, но и на рабочем столе Игоря Петровича. И судя по тому, как он растерялся и встревожился, он тоже не понимал, куда она делась. Если честно, я не сильно расстроился, потому что Игорь Петрович тут же дал мне дощечку из осины, а с ней работать было намного проще, чем с березой. Древесина оказалась мягче и резалась легче. Тем более, что Игорь Петрович показал, как правильно держать инструменты, чтобы не травмироваться. Справедливости ради он и в первый раз показывал, но у меня тогда мысли были совсем в другом месте. В общем, до конца занятия я прямой стамеской намечал контур, приставлял к карандашной линии стамеску и легонько стучал по ней молотком, разрезая волокна по линии рисунка. Потом штихелем выбирал лишнее дерево. Руку под резец я больше не подставлял, хватило одного раза, и теперь было очень неудобно держать заготовку, постоянно задевал рану, и, хотя мазь ее заморозила, все равно при прямом касании обжигала болью, а потом некоторое время соднила. В эти моменты я старался не шипеть, да и прижать деревяшку как следует не получалось, опять же из-за раны, но потихоньку приспособился, и дело пошло. Постепенно начал проявляться объемный геометрический рисунок, несложный, но все равно, одно дело нарисованный, и совсем другое дело, когда ты сам вырезал. Игорь Петрович меня даже похвалил под конец занятия. Когда сдавали работу, Игорь Петрович каждую дощечку подписал карандашом на обратной стороне, из чего я понял, что резать по дереву мы еще продолжим. А сейчас нас ждал Боря на спортивной веранде. И это хорошо, что на веранде, а не на турниках, потому что, во-первых, как с травмированной рукой, а во-вторых, стал накрапывать дождик. Оно, конечно, весело покувыркаться в лужах, вот только сменной одежды у меня не было. Так что я припустил к веранде вместе с остальными пацанами. Там уже сидел Рик. Он сидел рядом с Борей, потухший и отрешенно смотрел в никуда. Боря, похоже, пытался с ним разговаривать, но, как мне показалось, совершенно безрезультатно. Я, конечно же, подскочил к Аристарху моему 13-му, затормошил его на радостях. Он поднял на меня взгляд и даже не улыбнулся. Я, конечно, вспомнил казематы и дверь с тьмой, из которой вышел Рик, и искренне посочувствовал другу. Сел рядом, не зная, что сказать своему замороженному приятелю. Хотелось отогреть его, но я не знал, как. Боря глянул на нас и промолчал. Он встал и начал вести занятие, а мы так и остались сидеть на скамейке. Единственный проблеск внимания от Рика я получил, когда он увидел пластырь на моей ладони. Он вздрогнул и поежился. Шла тренировка, парни пытались друг у друга выбить опору, а мы с Риком сидели и молча смотрели на них. Боря время от времени поглядывал на нас, но не трогал. Пацаны тоже не трогали. Видимо, чувствовали что-то. Через какое-то время рядом с нами сел один и стал писать писанку, потом еще один. Мы с Риком не обращали на них внимания, мы вроде и не разговаривали, и не знаю, понимали друг друга, что ли. Уже под конец тренировки Рик тихо спросил: «Где мы?» «Не знаю», пожал я плечами, «какая-то спецназовская база, но главное, тут учат боевой магии». «Да», безэмоционально спросил Рик и снова замолчал, а я окончательно растерялся. Рик, которого я знал все это время, не так отреагировал бы на эту новость. Что же с ним сделал Григорий Ефимович в своей лаборатории? И я окончательно понял, что должен во что бы то ни стало разобраться со всем этим, хотя бы ради Арика. Наконец тренировка закончилась, и Боря отпустил нас на обед. Парни убежали вперед. Боря глянул на нас с Риком и пошел собирать в пластиковую папку чистые листочки для писанок и ручки. Потом взял из корзины мусорный пакет с порванными бумажками и направился к выходу. Обернувшись на крыльце, спросил: «А вам что, особое приглашение? Борщ ждать не будет». Мы с Риком поднялись. Выходить под дождь не хотелось, однако Боря прав, надо идти обедать. И я, приобняв друга за плечо, сказал: пойдем, сейчас поешь, и станет легче. Арик первым шагнул под дождь. Он подставил лицо дождинкам, и у меня защемило сердце. Он закрыл глаза и задрал голову, а потом всхлипнул. И я понял, что не от дождя. Пойдем, брат. Позвал я его, и Арик, судорожно вздохнув, зашагал рядом со мной. На крыльце столовой мы остановились на миг. Арик опять глубоко вздохнул, пытаясь справиться с эмоциями, и мы вошли в столовую, мокрые, как цуцики. Агафья Ефимовна заворчала, что вот, налили лужи, а ей теперь мыть, и отправила нас умываться и привести себя в порядок, а не в таком виде являться в столовую, ведь мы же не варвары какие. Или варвары, судя по тому, сколько грязи оставили, самые что ни на есть варвары. Пришлось доказывать, что нет, не варвары, и идти умываться. И это было очень кстати, потому что Рик смог немного расслабиться и уже более спокойным, хоть и по-прежнему безрадостным, вернуться в столовую. Агафья Ефимовна все еще ворчала, и я применил ход, которому меня научил Николай, с восторгом втянул носом запах и с воодушевлением произнес: «Мм, как вкусно пахнет!» Прозвучало неестественно, и я ткнул Рика в бок, чтобы он поддержал, но тот только вымученно улыбнулся. Агафья Ефимовна недовольно плюхнула нам в тарелки супа и второго, налила в стаканы чая и повернулась спиной. Я взял хлеб и ложки себе и Арику, и мы пошли к столу. Свободные места были рядом с Артемом и Серым. Арик ел механически, не замечая вкуса еды. Кстати, суп был гороховый, а не борщ, и очень вкусный. Вот умеет же Агафья Ефимовна готовить, хоть и сестра Григория Ефимовича. Я, кстати, не удержался и поделился этой новостью с парнями, на что Артем с Сергеем только пожали плечами, мол, все знают. Я, конечно, немного обиделся, но только немного, потому что это очевидно же, что брат и сестра. И что тут такого? Ну, брат и сестра и что? Криминала в этом никакого нет. У меня вон тоже сестра есть. От воспоминания о Соньке сразу настроение испортилось. Я понял, что скучаю по этой ягозе. Кто б сказал раньше, что скучать буду, ни за что не поверил бы. А вот заскучал и все тут, и по маме с папой тоже. Сразу вспомнилось, какие мама печет печенки. Вспомнилось, как в последний раз мама, оторвавшись от компьютера, сказала мне: «Сынок, поешь перед уходом». Заодно вспомнилось, как стоял в дверях и слушал отца и его угрозы выпороть, когда вернусь. Отец никогда меня не бил, и угроза эта была скорее такая, для эмоций, чем всерьез. И все-таки, и чего я сбежал? Сейчас бы сидел, готовился к поступлению в Академию магии, а я тут лапти плету да дощечки вырезаю под видеокамерами и охраной автоматчиков. Я невольно вздохнул, и Артем, который уже заканчивал с пюре и гуляшем, спросил у меня, показав глазами на Арика. Он был там, уточнять, где именно там, не потребовалось. Я очень хорошо помнил, как Артем отреагировал на мой вопрос о подвале. Я кивнул, и тогда Артем, глядя на Арика, сказал: «Я тоже там был». Арик вздрогнул и недоверчиво посмотрел на Артема. Тот сидел и сочувственно смотрел на моего друга, и Арик кивнул. Артем протянул ему руку. «Артем, я староста на курсе». Арик пожал протянутую руку, и я вдруг разозлился. Мы с Ариком знакомы с детства, но их с Артемом связывает что-то, чего я не знаю. Покопавшись в своих чувствах, я понял, что и не хочу знать. Я быстро доел и деловито спросил у Артема, что у нас сегодня дальше по расписанию, и снова мой голос прозвучал фальшиво. Григорий Ефимович передал, что будет какой-то новый предмет. Кто будет его вести, я не знаю, но всем велено идти на веранду. Сказал он это отстраненно, и при этом смотрел не на меня, а на Арика, и в его взгляде было искреннее сочувствие. Я тоже сочувствовал Аристарху, ему досталось, конечно, я это видел, но что теперь, раскисать, что ли? Хотя, если честно, выглядел мой друг не очень, но и застревать в страданиях тоже ни к чему, я считаю. Оно еще хуже, когда все вокруг начинают жалеть. Нужно заняться делом, и станет легче. Я убрал посуду, дождался Арика с Артемом и Серым, и мы все вместе вышли на крыльцо. Там уже толпились парни, никому не хотелось идти под дождь, тем более что лило уже не слабо, но идти было нужно, потому что с той стороны дома к беседке размеренно шагал по лужам сам Григорий Ефимович. Он шел, как будто не было никакого дождя, как будто струйки не стекали ему за шиворот и по бороде, как будто не промок весь под ливнем. Парни, как только увидели его, ссыпались с крыльца, как горох, ну ладно, фасоль, ну или яблоки, и побежали к веранде. Я тоже, вздохнув, шагнул под проливной дождь. Арик с Артемом и Серым шагнули следом. Конечно, я сразу промок. Собственно, я до конца не высох еще с первого раза. Эх, было бы во что переодеться. Ну да ладно, мы подбежали к веранде. Парни уже выстраивались полукругом вокруг Григория Ефимовича. Мы с Ариком, Артемом и Серым встали сбоку. Я приготовился слушать, и тут все мысли вылетели у меня из головы. Григорий Ефимович был сухой, даже борода, даже рубаха, вообще сухой, как будто только что на моих глазах не он шел под проливным дождем. Вот это было да, вот это круто. Я очень захотел научиться так же, тем более что я начал подмерзать. Не то, чтобы дождь холодный, в июне дожди, как правило, теплые, но я промок, а на веранду немного задувал ветерок. Чуть-чуть, но достаточно, чтобы я начал дрожать. И не только я, самые хитрые, и Николай в том числе, прошли в глубину веранды, так, чтобы товарищи закрывали их от ветра. Я же принципиально не стал искать легких путей, потому что это как-то низко, что ли. Хотя, если честно, я немного позавидовал Николаю, он не дрожал так, как я или Арик, да и Артем с Серегой или другие парни, что оказались ближе к открытому краю веранды, тут дрожали и обнимали себя руками все. А вот Григорий Ефимович не дрожал совсем, ему это было ни к чему, он был сухой. «Ну, что, все собрались?» – спросил он, и парни сразу же закивали, мол, все. И только Артем сначала пересчитал народ, а потом ответил Григорию Ефимовичу: «Все 18 тут, включая новенького». Григорий Ефимович бросил короткий взгляд в сторону Арика и кивнул Артему. «Ну, что ж», — сказал он, — «это хорошо». Помолчав немного, Григорий Ефимович снова заговорил. «Курс мы набрали. Больше новеньких у нас не будет. Если появятся другие талантливые ребята, то сделаем другой курс. А для тех, кто присоединился к нам недавно, расскажу немного о нашей школе и о наших задачах. Ну и если вопросы у кого будут, пользуйтесь возможностью». Я слушал Григория Ефимовича и соотносил его рассказ с тем, что уже успел узнать или увидеть. Он сказал, что формально школа зарегистрирована как институт по сохранению исторического наследия нашей Родины. То есть это частная реконструкторская школа-мастерская. Что ж, лапти и резьба по дереву соответствовали его словам, хоть это и развесистая клюква. Даже занятия с Борей можно с натяжкой отнести к реконструкции боевых искусств. Но жуткий подвал и комната наказаний явно не вписывались в эту концепцию. И автоматчики, они тоже не вписывались. Что и от кого они защищали? Неужели кому-то в здравом уме придет в голову воровать лапти? Чушь какая-то. К тому же, если это легальное учреждение образования, то обязательно будут проверки. И вот приедут проверяющие, а тут видеокамеры по всему периметру и автоматчики за высоким забором. Ну, камеры еще куда ни шло, но автоматчики. Автоматчики и институт по сохранению исторического наследия нашей Родины. Ага-ага. Прям одно без другого никак. Ладно, идем дальше. Григорий Ефимович сказал, что на самом деле мы будем осваивать боевую магию, и все предметы, абсолютно все, которые мы будем изучать, так или иначе помогут нам в освоении основного предмета, той самой боевой магии. Ладно, занятия с Борей, возможно, как-то и подтверждают его слова, и даже резьба по дереву, Игорь Петрович что-то говорил про обереги, плюс инструменты острые, но лапти, как может помочь плетение лаптей в освоении боевой магии? Бред, короче. И опять же, автоматчики, зачем они? Для охраны. Если Григорий Ефимович такой спец в боевой магии, то почему он не наложит на школу какое-нибудь отводящее взгляд заклинание? И все, и никто никогда не найдет нас, даже проверяющие. Или у автоматчиков другие функции? И вообще, зачем автоматчики, если тут есть спец по боевой магии? И владеют ли ей автоматчики? И тут я задумался, а что я вообще знаю о боевой магии? Задумался, но ненадолго, потому что Григорий Ефимович сказал еще одну вещь, от которой меня просто бомбануло. Он сказал, что тренироваться мы будем на живых людях. Я сразу вспомнил микроавтобус, подвалы манекенов, шагающих в этот подвал. У меня волосы встали дыбом. Так значит, он для этого похищает людей, чтобы тренироваться на них? Тут же вспомнились его слова о лаборатории, так он назвал свой подвал. А дальше включилось воображение. Я живо представил в этом подвале связанных людей, тех пацанов и девиц, что ехали со мной в микроавтобусе. Девиц, конечно, не жалко. Хотя вру, жалко, особенно фиалковоглазую. Представил, как они молят о пощаде, а Григорий Ефимович заставляет меня произнести заклинание Авады Кедавра. Я, естественно, отказываюсь, и он накладывает на меня заклятие, и я, как манекен, отправляюсь к тем несчастным. А в подвал входит Рик, и Григорий Ефимович заставляет уже его произносить заклинание. Потому, как заржали парни, я понял, что что-то пропустил. Я давно уже не слушал Григория Ефимовича, а он что-то рассказал еще, и это что-то насмешило парней. Опять я, как и тогда, в комнате наказаний упустил возможность. Надо было слушать внимательнее и не отвлекаться на свои фантазии. Ну да ладно, чего теперь поделаешь, не просить же повторить. И я представил, как говорю, Григорию Ефимовичу: повторите, пожалуйста, с того места, как мы будем тренироваться на живых людях, а он такой, а все ржут. Надо будет потом расспросить у Арика, о чем говорил Григорий Ефимович, может, хоть он слушал. Николай вон точно слушал, вон как ухмыляется. Черт, надо собраться и быть внимательнее. Глава 10. Григорий Ефимович предложил нам разделиться по трое. Да не просто так, он предложил закрыть глаза и начать потихоньку ходить, толкаться и прислушиваться к себе. Кто к тебе притянется, тот и войдет в твою тройку. Я, конечно, хотел, чтобы со мной в тройку вошли Арик и Артем, в крайнем случае Арик и Серый. Поэтому, когда зажмурился, оставил щелочку и стал подглядывать, кто рядом, но мне это мало помогло. Народ ходил туда-сюда, толпился, стукался плечами, кто-то даже сильно кто-то отскакивал. Короче, ходили мы так, ходили, и вдруг я обнаружил, что давно уже топчусь на месте, и с одной стороны от меня Арик, а с другой, один из пацанов из свиты Николая. Причем Арик во всем этом участия не принимал, он просто стоял на месте и все. Это я подошел к нему. А вот как рядом с нами оказался третий, я понятия не имею. Рядом с Николаем были оставшиеся двое его дружков. Он смотрел на меня и ухмылялся во все 32 зуба. Артем был с Серегой и еще одним пацаном. Все действительно разделились на тройки. И Григорий Ефимович сказал: «Очень хорошо, теперь в этих тройках и будете работать дальше. Это ваша команда. А сейчас будем сушиться». И я сразу же забыл про дружка Николая, который прибился к нам с Риком. Его, кстати, звали Илья. Так вот, я забыл про Илью и весь обратился во внимание, потому как Григорий Ефимович уже показывал, как нужно заплетать заклинание тепла. Для начала нужно расслабиться, что очень непросто сделать, если мокрая рубаха прилипает к телу и тебя всего трясет от холода, хотя толкание в поисках своей тройки немного в этом отношении помогло. Двигаться, когда замерз, очень даже неплохо, сразу начинаешь согреваться. Так вот, нужно расслабиться, а потом увидеть энергетические потоки и начать их заплетать. Не в косу, а как бы кокон такой вокруг себя. И тут важно то, что плести нужно не только пальцами, а всем телом, чтобы потоки двигались свободно и не рвались. Собственно, для этого и нужно расслабиться, потому что, когда ты напряжен, потоки становятся хрупкими и легко рвутся. И сплести что-то объемное вообще нереально. А тут одежку для себя сделать надо. Уж не помню, в какой момент я осознал, что использую для плетения энергетического кокона мизерный навык, полученный, пока плел свой единственный в жизни лапоть. А где бы я еще научился плести? В школе волшебства нам ничего такого не показывали, дома тоже как-то незачем было, все что нужно, готовое покупали. Лапоть только и остался. Оказалось, что даже этого достаточно для заклинания тепла. В общем, я сплел свой кокон, и сразу же стало значительно теплее. И тут смотрю, Арик пытается что-то сделать, а у него ничего не выходит. Его всего уже трясет от холода, потоков он не видит, машет руками просто так, изображает что-то. Ну да, он же вообще сейчас на первом занятии, ни с Борей, ни с Игорем Петровичем еще на занятиях не был, опоры не сдвигал, лаптей не плел. И я стал помогать ему, а точнее, плести за него. Под конец Арик, кажется, уловил в чем суть, ну или мне так показалось. Когда Арик оказался в коконе, я обернулся на Илью, тот уже высох и согрелся, и теперь стоял рассматривал меня, как диковинку какую-то. А что диковинка, все парни уже были сухими, я дольше всех провозился, ну и ладно, зато Арик тоже теперь согрелся. Я повернулся к Григорию Ефимовичу, и он сказал: молодцы, Влад, ты молодец, что не оставил друга, но ты оказал ему медвежью услугу, лишил его возможности самому освоить заклинание. Мне так обидно стало. Что ж, я теперь должен был стоять и смотреть, как друг загибается от холода, когда все остальные уже высохли и согрелись. А как бы он себя при этом чувствовал, и много ли у него было бы потом веры в себя, а ведь остальные парни тут уже точно не первый день. И мне стало интересно, как давно тут вот это вот все. Но спрашивать у Григория Ефимовича я не стал. Я чувствовал, что он не ответит, потому что он теперь уже рассказывал о свойствах энергетического кокона, который мы сплели. Оказывается, его можно использовать не только для того, чтобы высушить промокшую одежду, но и расширить границы своей земли, своего личного пространства. Люди этот кокон не видят, но чувствуют, подсознательно воспринимают как опасность, и стараются не пересекать границу. И еще он предложил самим попробовать поиграть с коконом, поисследовать его свойства. И тут мне пришла в голову абсолютно дикая мысль. Я снял свой кокон и поставил его рядом с собой, а потом вбросил в него образ себя, иллюзию себя, и получил своего двойника. Понятно, что это только образ, но теперь он был наполнен моей энергией. Григорий Ефимович усмехнулся в бороду и спросил у меня: «А кроме иллюзий что-то можешь, или это твой предел?» Я вспомнил свои иллюзии в комнате наказания и смутился, повторяюсь. «С другой стороны, я больше ничего не умею. Я и иллюзий делать не научился бы, если б не Рик и наши с ним развлечения в супермаркете. Нас в школе волшебства ведь ничему особо не учили». И тут я почувствовал, как линии в коконе стали ослабевать и расплетаться. Я разозлился немного и принялся спешно поправлять его, но от моего напряжения потоки стали хрупкими. И чем больше я торопился все поправить, тем скорее расплетался кокон. Причем не просто расплетался, а рассыпался. В конце концов, я бросил эту затею. Я стоял и с сожалением наблюдал, как моя усовершенствованная иллюзия тает, словно снеговик. Я смотрел и думал, что этого снеговика уже не поправить, проще сплести нового, но я не знаю, получится ли теперь у меня новый. И вообще, оказывается, иллюзии, поддержанные энергетическим коконом, такие неустойчивые, хоть и более плотные, прям реально мой двойник был. Жаль, что не получилось. Григорий Ефимович словно услышал мои мысли, подошел и тихонько так спросил: «Сдался, что ли?» Так быстро, внутри меня все вспыхнуло. Да кто он такой, чтобы решать, сдался я или нет? Я вообще никогда не сдаюсь. Ну, почти. Короче, я решил все-таки поправить почти уже оплывший кокон. И первое, что сделал, это несколько раз глубоко вздохнул и выдохнул, чтобы расслабиться и выбросить из головы мысли о том, что у меня ничего не выйдет. Мне потом Арик рассказывал, что я стал в тот момент очень пластичным и уверенным, а я просто никого и ничего не видел. Я прикоснулся к разваливающимся линиям и почувствовал, как они в моих руках становятся упругими и сами встают на свои места, как будто у них есть память, причем не просто память, а отличная память. Определенно, восстановить энергетический кокон оказалось легче, чем сплести с нуля. Кокон восстановился махом. Я стоял, смотрел на него и глупо улыбался. Думаю, что глупо, потому что неспешно подошел Николай. В его руках было что-то тоже сделанное из энергетических потоков, что-то похожее на меч. И он, криво улыбаясь, посмотрел на меня, на мое творение, а потом вдруг взмахнул этим чем-то и рубанул по моему кокону. Разрубленные нити начали быстро падать на пол и исчезать. Я сразу понял, что теперь восстановить не смогу. Это было очень обидно. Видимо, поэтому, не успев подумать и как-то осознать свои действия, я швырнул в Николая разрубленный кокон, точнее то, что от него осталось. Швырнул от души, со всего маха, и Николай полетел кувырком. Его как будто смело с места и впечатало в стену веранды. Кто-то из парней кинулся поднимать Николая, кто-то сдерживать меня, и только Григорий Ефимович стоял и улыбался довольный. «Ну вот и на группы разделились», — прокомментировал он. «Как раз поровну, по 9 человек, прям как будто нарочно, и лидеры в группах есть. Прекрасно. Посмотрим, какая из групп покажется в итоге сильнее». Я вообще офигел от всего этого. Я плохо соображал. Меня захлестнула обида и возмущение. Как так можно? Вот так запросто подойти и сломать то, что человек с таким трудом сделал, без всякой причины. Хотя от Николая можно и не такое ожидать. Но что меня расстроило гораздо сильнее, так это то, что Артем оказался на стороне Николая. Сергей тоже. И, что совсем интересно, Илья торчал рядом со мной. Ну и Арик само собой. Причем Арик не сдерживал меня, а встал плечом к плечу, готовый дать отпор этому гаду. Мы с Николаем стояли друг против друга и не кинулись драться только потому, что Григорий Ефимович встал между нами и сказал: Поберегите пыл для настоящего врага, для того, кто хочет разрушить наш мир. Не доставляйте ему радость, собачьтесь друг с другом. Признаться, я несколько растерялся. О каком таком враге говорит Григорий Ефимович? В нашей стране мира и никакой опасности нет. Видимо, недоумение было не только на моем лице, потому что Григорий Ефимович, внимательно осмотрев нас, показал рукой на скамье и сказал: «Садитесь, расскажу вам». «Хотя нет, пойдемте в учебную комнату, там лучше будет». И первым вышел с веранды. Я пошел за ним, забыв про Николая. Вспомнил про своего соперника, только поднимаясь на крыльцо дома. Вспомнил и тут же забыл, потому что и тон Григория Ефимовича, и его слова зацепили меня. Все было по-другому, не так, как он обычно разговаривает. Интонация совсем не та. Короче, вошли мы в учебную комнату, сдвинули стулья вокруг Григория Ефимовича. Он уже сидел рядом с учительским столом, нога на ногу, и задумчиво крутил в руках продолговатую деревянную коробку размером со средний монитор и толщиной с мою кисть, если вдоль, включая пальцы, а может и чуть побольше. Он с такой нежностью провел по поверхности, что я пододвинул стул поближе, так интересно мне стало. «Ну что, любимые дети Вселенной?» — с улыбкой спросил Григорий Ефимович, хотя глаза его оставались серьезными. «Хотите подтверждение, что вы тут не случайно? Будут вам подтверждения». И он открыл крышку. То, что он достал, скорее всего был какой-то музыкальный инструмент, потому что там были струны и резонатор, как на гитаре. Четырехугольный, вытянутый, с одного края уже, с другого, раза в два шире. Широкий край скошен и скруглен, поэтому струны разной длины. «Что это?» — спросил кто-то, и тут же кто-то ляпнул. «Балалайка». Все заржали. Григорий Ефимович ухмылялся в бороду и гладил инструмент. Потом сказал с нежностью: «Это гусли. Блин, я-то думал, что он сейчас про войну рассказывать будет, про то, что вот мы скоро станем боевыми магами, выйдем на бой, будем защищать своих близких, а он на гуслях играть собрался». Такое же недоумение читалось на лицах остальных парней. Было понятно, что гусли стали неожиданностью и для них, причем для всех. Получается, Григорий Ефимович раньше не показывал гусли никому из присутствующих. Прикольно. А Григорий Ефимович, не обращая на нас внимания, положил гусли на колени, но не совсем на колени, а так, чтобы один край упирался ему в грудь, а к нам было повернуто отверстие резонатора и струны. Одну руку он положил на струны, а другая взлетела и легко опустилась, рождая музыку. Вот пальцы побежали по металлическим ступенькам, потом обрушились волной и взлетели хищной птицей. Птица парила недолго, едва стихли раскаты, как она сорвалась и упала. И снова стихия захлестнула волной, набежала и схлынула, и снова птица воспарила, высматривая что-то, что она искала. Воина, павшего на поле битвы, или добычу, еще живую, чтобы выклевать глаза. А может, она несла дозор, выглядывала врага, чтобы предупредить витязей, с чем она боролась, со стихией или со своими страхами, куда она стремилась, чего хотела, что было ее целью. Я слушал, и передо мной вставали шеренги воинов, поднявшихся на защиту родного порога. Я чувствовал их, я хотел к ним в строй, но парил с птицей, а птица, взлетев в очередной раз, опустилась не на струны, а на корпус. Музыка стихла. Григорий Ефимович снова погладил гусли и убрал их в коробку. Я хотел слушать еще, и не просто музыку, а баллады, на привале, у костра, или после боя. Григорий Ефимович раздвинул занавески у времени, воины словно рядом прошли, рукавом задели, дал взглянуть одним глазком, а потом буднично сказал: «Ну что, все собрались. За все время, пока я находился тут, ни разу так сильно не пожалел, что у меня отобрали смартфон, а сейчас очень расстроился, что не смог записать видео, как Григорий Ефимович играет на гуслях, потому что я хотел послушать еще». А Григорий Ефимович между тем рассказывал: «Это давнишняя история, точнее, истоки ее лежат в незапамятных временах». Он рассказывал негромко и не спеша, делая паузы, дожидаясь, пока народ подключится к истории. Потому что, похоже, гусли настолько всех удивили, что... Хотя нет, парни сидели и слушали его с интересом. Да в общем-то рассказ напоминал баллады, которые вполне можно исполнять под гусли. Я даже в какой-то момент представил себе, как Григорий Ефимович наигрывает и рассказывает в такой былинной манере, но понял, что перестаю слушать, точнее следить за рассказом. Для меня музыка отдельно, история отдельно, а тут история была интересной, и я понял, что лично мне музыка помешала бы. Так вот, Григорий Ефимович рассказывал, что в давние времена жили два брата. Они были близнецами, но несмотря на это очень разными. Одному нравилось движение, сила, он прекрасно владел всеми видами оружия, да и без оружия его никто не мог побороть. А второй брат больше тянулся к ремеслам. Он придумывал всякие приспособы, инструменты, машины, чтобы облегчить труд людей, и тоже силой не был обделен. Кузнец он был, люди уважали его, и была у них младшая сестра, мастерица раны врачевать, пир приготовить могла, одежду соткать или связать, а еще она несла всем радость, красивая, ладная, улыбчивая, любили ее, а как не любить, когда не зайдешь, не глянешь на нее, так сердце радуется. Счастливы были отец с матерью, какие помощники выросли у них, наглядеться не могли, братья и в поле, и дома помогали, опять же, злые люди их дом стороной обходили, боялись, брат-воин никому спуску не давал, а добрые, за помощью к ним шли, потому что брат-мастер всегда придумывал что-то, что облегчало тяжелый крестьянский труд, а про сестрицу и говорить нечего, хворь какая приключилась, ее звали, кому в спину вступила, к ней на поклон, малышня наелась чего несъедобного, только она и выручит, а уж если рана какая, так и вовсе, так и жили в почете и уважении, пока не пришло братьям время жениться. Тут-то все и разладилось, а точнее, помогли разладить, потому что не всем по душе, когда в другой семье лад, завистники нашлись, но все по порядку. Пришли в село старик один с дочкой на выданье, красавица, коса ниже пояса в руку толщиной, брови изогнуты, взгляд острый, цепкий, а губы. Сельские парни сразу заприметили девушку и давай перед ней хвосты распускать, а братья посматривают на них да посмеиваются, мол, наша будет, а как наша? Только одному девушка достаться может, не делить же ее на двоих. Поселились старик с девушкой у вдовы, той одной с детками тяжело, а тут постояльцы, вроде как плата, да и помощь какая-никакая. Время шло, пришлые жили на особицу, девушка никого особо не привечала, никому взаимности не сулила. А женихи совсем обезумели, про невест своих прежних забыли, продолжали под окнами пришлой красавицы болтаться. Да болтаться-то не получалось. Кто отправится в лес за хворостом, кто огород копать возьмется, кто у скотины чистить, кто за водой к колодцу отправится. Попусту все, девушка только бровью поведет, мол, а я тебя не просила, сам вызвался, спасибо, конечно, но я тебе ничего не обещала. Тот вздохнет грустно, а сам счастлив, что хоть так внимание обратила. Невесты плачут, сохнут, а пришлой красавице хоть бы что, хорошеет день ото дня. Да и старик тоже не старик оказался, а середович. Через некоторое время вдова заболела, и детки ее следом. Братина сестрица как только не билась, и отвары варила, и в баньке болезных парила, и травами дышать заставляла. Ничего не помогло, померли. А дом пришлым остался, вместе со всем хозяйством. Братья тоже посматривали в сторону красавицы, но сестра им сказала, что не к добру это, ведьма она, извела вдову колдовством. Выгнать их с отцом нужно из селения, а куда гнать, зима на пороге. Да и это еще доказать нужно, что по ее вине погибли люди. Раньше-то братья прислушивались к сестре, а тут сказали, что глупая она, завидует, что не у ее окон толпятся парни. Обиделась сестрица, но виду не показывает, только повторяет. Ведьма она, гнать ее нужно. А братья все больше заглядываются, да и пришлая красавица улыбается им, выделяет, значит, из всех. Вот только одинаково обоим улыбается. В первый раз братья поссорились, когда красавица засомневалась, так ли хороши они, как о них говорят, действительно ли самые сильные. Вроде и не сказала ничего такого, только братья давай силой мериться, да не в шутку, а всерьез. Тем временем, следом за вдовой еще на селе заболели люди, и радость как будто исчезла. Сестрица повторяет братьям, что, мол, ведьма порчу навела, гнать ее надо, а братья не слышат как будто. Потом и родители братьев и сестрицы заболели и умерли, а братья все никак не хотят услышать сестру, смотрят друг на друга волком, готовы вцепиться друг в друга мертвой хваткой. Сестрица исхудала вся, почернела от усталости, столько людей вокруг болело, и защитить селение некому, братьев мир промеж собой не берет, даже смерть родителей не остановила их. Дальше хуже, сила их уходить начала, еле ноги волочит, а все норовят поддеть друг друга. А тут и сестрица слегла,